Глава 81. Кришна благословляет Судаму. Блаженный Шука сказал: «Кришне ведомы сердечные чаяния всех существ. Он особенно благоволит брахманам, людям духовного труда». С улыбкой выслушал благородный Судама приветливые речи Кришны и ответил ему так: «Быть подле тебя, Кришна, воистину высшее счастье, а дружба и союз с тобою — величайшее благо, воспетое святыми». «Я знаю, любезный мой Судама, — сказал Кришна, — ты пришел ко мне с подарком. Мне приятны подношения моих друзей, даже самые простые, и неотрадны мне сокровища всех трех миров, если поднесены теми, кто не любит меня. От преданного слуги я с радостью приму листок, цветок, плод или воду. Любой твой подарок, друг мой, я сочту за великую драгоценность». Блаженный Шука продолжал: «Даже после этих речей брахман не решился вручить свой подарок повелителю богини удачи. Понурив голову от стыда, он спрятал за спину ветхий куль с рисом. Ведая помыслы всех своих живых существ, Господь решил про себя: потому как Судама никогда не просил у меня земных благ и теперь явился ко мне, чтобы угодить своей целомудренной благоверной жене, я наделю его такими богатствами, которые не снились даже бессмертным богам». И тогда он выхватил из рук Судама его кулек и воскликнул изумленно: «Какие драгоценности ты здесь прячешь? С каким подарком ты пожаловал ко мне, друг мой? Не таись, доставь мне удовольствие! Ты ведь знаешь, что даже лукошко зерна из рук моего преданного я ценю превыше всех богатств на свете». С этими словами Господь отсыпал себе несколько зерен и съел их, а когда захотел еще, божественная Рукмини удержала его и, взяв за руку, сказала: «Господин мой, о душа вселенной, ты уже достаточно показал, насколько благоволишь этому брахману. Этого довольно, чтобы ниспослать благочестивому Судаме богатство и процветание на всю нынешнюю жизнь и следующую. Одного твоего желания хватит, чтобы гость наш никогда и ни в чем более не знал нужды». «Будь по-твоему», — ответил Кришна. «А пока устройте Судаме отдых и угощение. Пусть всем будет удовлетворен мой верный друг и будет Богом в моем доме». В радостях и блаженстве провел Судама весь день и всю ночь в доме Кришны, а в следующее утро стал собираться домой. Расставшись с хранителем вселенной, брахман, счастливый и благодарный судьбе, зашагал в свой город. Не дерзнув просить у Кришны земных благ, возвращался он в свою обитель нищим и в ветхих одеждах, как и прежде. Но сердце его было довольно и покойно, полное любви Господу, повелителю чувств. «Кришна славит покровителем брахманов», — размышлял Судама. «Я воочию в том убедился. Меня, нищего, попрошайку, он, супруг богини удачи, держал в объятиях. И если задуматься, кто я таков, жалкий грешник, называющийся брахманом по недоразумению. А кто Кришна? Бог всемогущий, и Он, обладатель шести достоинств, заключил меня в объятия, как своего брата. Он предложил мне свой трон, пред которым склоняются боги. Он сам омыл мне запыленные ноги, а супруга его овивала меня опахалами. Царь царей, божество небожителей, святыня святых, Кришна, кланялся мне, как кланяются ему земные властители. Он умощал мне стопы, самолично подносил трапезу. Боги на небесах, земные цари и аспиды подземелья мечтают служить его лотосным стопам, зная, что в том заключено высшее совершенство жизни. И он, святыня всего мира, прислуживал мне, как покорный слуга». Из милости не наделил он меня имуществом, ибо всякий имущий не помнит своего благодетеля. Разве вспомнил бы я о Кришне, неся нынче в котомке его золото? Нет, я думал бы лишь о том, как сберечь свое богатство». С такими мыслями Судама вошел в родной город и, к своему удивлению, обнаружил, что на месте его ветхой хижины стоит огромный дворец с бесчисленными башнями и куполами, в блеске красоты своей затмевающий солнце, луну и огонь. И дворец окружен восхитительным садом, где на деревьях поют невиданные расцветки птицы, а вокруг разбиты пруды, в которых лебеди плавают среди вод, усеянных разноцветными лотосами, кумудами, абходжами, кахларами и утпалами. Женщины и мужчины в дорогих одеждах толпятся у ворот и взирают на него с почтением. Кому принадлежит этот прекрасный дворец, блистающий драгоценностями, словно вершина Гималаев? Спросил себя Судама и направился к главным воротам. Мужчины и женщины, обликом похожие на небожителей, поспешили ему навстречу и приветствовали его радостными кликами и песнями, как слуги приветствуют своего хозяина. Жена Судамы в дорогих одеждах и украшениях под белыми опахалами слуг, узнав о его возвращении, бросилась к нему в объятия. По щекам ее струились слезы любви и благодарности. Она смиренно склонилась пред мужем и сказала: «Повелитель мой, чем я могу служить тебе?» С изумлением Судама взирал на свою жену, обликом похожую на прекраснейшую из небесных дев в драгоценном ожерелье, сиянием затмевающим полную луну. Он взял ее за руки, и они, сопровождаемые радостными кликами подданных и восхвалениями певцов, прошествовали через серебряными затворами ворота во дворец, что богатствами не уступал чертогам самого небесного владыки Индры. Внутри дворца взору Судамы явились золотые колонны, хрустальные лестницы, арки и окна, украшенные жемчугом и алмазами. Покои его были убраны дорогими тканями и цветами. Ложа мягкие, как молочная пена, скамейки и сиденья с золотыми локотниками были отделаны изображениями из слоновой кости, золота и жемчуга. Изумрудные изваяния извергали тонкими струями воду в хрустальные купели. Золотые с самоцветами светильники освещали стены, сделанные из резного, как кружево, дерева. Взирая на все эти богатства и роскошь, Судама, конечно, знал, кто его облагодетельствовал. «Такой нищий неудачник, как я, может разбогатеть только по милости Кришны, всемогущего предводителя Ядавов, которому принадлежат все богатства мира», — говорил себе Судама. «Он видел все мои помыслы и знал, с какой просьбой я к нему пожаловал, потому, не сказав ни слова, он ниспослал мне все эти богатства, словно туча вдруг посылает дождь на изнуренную землю в знойный летний день». Самые богатые свои дары Господь полагает ничтожными в сравнении даже с малым служением, что оказывают ему его преданные слуги. Потому с таким удовольствием он принял от меня ту горсть сырого риса. «Господи, щедрый источник благодати, забери у меня все, но дай лишь возможность из жизни в жизнь служить Тебе в любви, дружбе и покорности. Надели верою в Тебя, чтобы в час и торжеств, и лишений я помнил о Тебе, не терял нити, что связывает меня с Тобою и с Твоими преданными рабами». «Человека, слабого верой, ты не будешь искушать богатством, властью и славою. Стало быть, считаешь меня способным устоять пред твоими соблазнами. Всеведущий, мудрый мой господин, не дай мне пасть жертвой тщеславия, подобно всем тем богачам и сильным мира сего, что населяли здешний мир со времен сотворения». С этой молитвой в сердце и на устах прожил свой век благочестивый брахман Судама, пользуясь с женою своею всеми земными благами, что ниспослал им Кришна, милостивый хранитель живых тварей. Кришна — Бог богов, благоприобретатель всех жертв и верховный владыка, почитает смиренных брахманов превыше себя, потому мирянин должен оказывать им почтение наравне с Господом Богом. Размышляя о том, как неодолимый Господь бывает пленен своим собственным рабом, Судама расторг последние узы, что удерживали его в бренном мире, и сердцем, исполненным благодати, скоро ступил в лучезарную обитель Кришны, вожделенную для всех святых. Всевышний Господь особо благоволит духовному сословию. Всякий, кто помнит эту притчу о Кришне и его друге, брахмане Судаме, будет, несомненно, награжден любовью к милосердному владыке и тем освободиться от оков суетных трудов.